«Окей», — согласился Рита, проходя к открывшемуся в дальней части коридора люку. Он был достаточно велик, чтобы даже вдвое больший разумный смог в него пролезть. Через несколько минут, когда люк за парнем закрылся, а доспех перешел на собственную систему жизнеобеспечения, проход в открытый космос наконец-то открылся. Перед Юки предстала невероятная картина мириадов звезд, видимая невооруженным глазом, с такой частотой, которую не встретишь на Земле даже в самых отдаленных уголках мира. Этот ничем не передаваемый вид настолько заворожил парня, что Фрибергу пришлось поторопить носителя. «Блокировка станции скоро падет». «Да, прости», — закашлялся парень и, подхватив управление газовыми двигателями, направил скафандр со скоростью 5 км в час к маркеру, оставленному Искином. Сильнее разгоняться синтетик не советовал, так как Рита был новичком в области работ в условиях невесомости. И это спас-капсула. Скептически оценил размеры как минимум корвета Рита. «У комендантов Римина свои представления о безопасности», — ответил Искин без доли эмоций. «Он нас не расстреляет», — прикинул парень количество оживших турелей, которые взяли их на прицел. «У меня есть коды», — успокоил Искин. «Погоди, погоди», — осенила Юки. «Так это все, возможно», — оборвал мысль парня Фриберг. «Вот оно что. Мою благодарность передашь?» «Обязательно», — согласился Искин. Вырезки из предварительного отчета о происшествии на станции Галактического Совета 33456655 РО. Вследствие серии несчастных случаев, связь которых между собой до сих пор не установлена, более 530 разумных оказались изолированы в разных частях станции на срок более местных суток. За время изоляции произошло 36 насильственных актов, из которых 8 на сексуальной почве, причем 3 однополых. Следствием до сих пор не установлена судьба подозреваемого землянина Юкирита и бортового Искина класса следователь Фриберг. Третья принцесса Содружества Мемарзе Рунелси Дживилрия была обнаружена медиком в состоянии глубокого наркотического опьянения. Расследуется связь с подозреваемым Юкирита. В неустановленном направлении отбыл собственным ходом корвет коменданта станции, что наводит на мысль о намеренной диверсии. Следы диверсии до сих пор не обнаружены, экспертизы продолжаются. Прокурор Верта Кариот VII был обнаружен в разгерметизированном обесточенном отсеке станции мертвым. Обстоятельства, при которых был взят под стражу подозреваемый Юкирита, выясняются. В третьем блоке второй ветви станции тайно перевозимый ксеноморф заразил 6 разумных. Находившийся на станции неизвестный представитель расы Экинщих, читать наоборот, объявил великую охоту. 5 из 7 черепов ксеноморфов были обнаружены. Поиски продолжаются. Был выявлен факт хищения сверхтяжелой пехотной системы абордажа 9000. Обстоятельства выясняются. В неизвестном направлении скрылся заключенный А-344435ВБ Ричард Риддик, которого должны были этапировать к тюремной планете ДС-3356АС. 31 разумный подал в суд за негуманное обращение с пленными на делегацию вагонов. После опроса было выяснено, что закрытая делегация решила оценить достижения соседей в области поэзии. Судебный иск одобрен. Следствие продолжает работы в трех направлениях. Поиск и допрос Юкирита. Поиск и допрос коменданта станции. Допрос главного инженера станции Робокосма Акима. Присоединить к делу личную просьбу гида Люциона Девилюка. Дело закрыть за недостатком доказательной базы. Заключение следователя Акима Сиком. Дело закрыто. Глава 27. Падение Голиафа. Часть 1. Корвет был весьма впечатляющих размеров, порядка 150 метров в длину и 30 метров в диаметре, формой напоминающей нечто среднее между фалоимитатором и имперским крейсером. Несмотря на это, внутри было удивительно тесно, а невесомость в громоздком доспехе делала эту тесноту еще более сковывающей. «Сначала установишь меня в серверный», — инструктировал носитель Искин. «По главному коридору в синий отсек. Ай-яй, Кэп», — согласился Рита, пролетая сквозь створки открытого шлюза в направлении центра корабля. «А ты сможешь им управлять? Этой штукой сможет управлять даже варвар каменного века», — отрезал Фриберг. «Любой корабль оснащается системой аварийного возврата, подразумевающей наличие полностью самостоятельного автопилота, так как зачастую корабли стоят больше, чем весь экипаж вместе с их семьями». Рита присвистнул. Не то чтобы в галактике особо ценилась жизнь во всех ее проявлениях, но специалистов во все времена либо мало, либо вообще нет, и их воспитание – дело недешевое. Тем временем Рита доплыл сквозь невесомость до синей части корабля и попытался сориентироваться, куда ему дальше. Люк 33, подсказал Искин. Благо дополненная реальность землянина легко интегрировалась в систему доспеха, потому гадать, какая из закорючек, нарисованных на люках, означает 33, не пришлось, ДР услужливо подсветила нужную дверь. За ним оказалась ничем не примечательная каморка с единственным, уже знакомым местом под гроб Фриберга. Точно из такого же гнезда всего час назад Рита извлекал синтетика. К счастью, здесь имелся дополнительный манипулятор, который снял со спины парня гроб Искина и установил его на место, поскольку в ином случае эта процедура в громоздком доспехе грозила затянуться на часы. «Отлично!» – обрадовался Фриберг эмоционально ожившим голосом, в тон запускающемуся кораблю. Несмотря на отменную шумоизоляцию, броня Рита доложила о движении и подозрительном шуме вокруг. «Через 5 минут начну прогревать двигатели, старт через 10». «Понял. Я еще нужен тебе?» – спросил Юки, переведя дух. Он и не заметил, в каком напряжении пребывал все это время. «Нет, я отправил тебе инструкции, каюта 1В». ДР доспеха подсветила светло-зеленой линией путь к нужной каюте, а также начала рассказывать о том, как обслуживать доспех АТР-130. Несколькими часами позже. «Где он?» – спросила невысокая девочка лет 12-14, чья темная, почти черная кожа призывно блестела в свете немногочисленных индикаторов мостика, а антрацитово-черные волосы обрамляли милое личико, на котором прожекторами светилась пара золотых глаз. «Спит, моя леди», — ответил Фриберг. «Данные, и поменяя эмоциональную модель, тебе не идет», — изобразив из себя капризную девочку, — добавила она. «Собрал. Нужно арендовать на пару часов серверные мощности класса PL2 и выше», — ответил вместо обычного полумеханического голоса уже совсем другой, грубый, глубокий. «А во, это влетит нам в копеечку», — покачала головой девочка. «Много шума, госпожа, но объект очень перспективен. Гид нашел что-то настолько интересное», — удивилась госпожа и начала возбужденно нарезать круги вокруг капитанского трона. «Определенно, краткая сводка уже у вас». Девочка остановилась, ее взгляд расфокусировался, и на несколько секунд ее вполне можно было бы перепутать с полноразмерной куклой. Затем она механически забралась обратно в капитанское кресло. «Да, планетарные мощности определенно нужно арендовать», — заключила девочка. Побарабанив пальцами по панели, она добавила: «Как и планировали, скинем пацана на землю, навестим заказчика». «Выполним заказ», — удивился тот, кто заменял Искина. «Нет, по крайней мере не сразу», — покачала головой его собеседница. «Нужно вытрясти из него побольше информации. Если это происки гида, то придется поделиться информацией, сейчас лучше не привлекать его внимание. Альбедо, займись поиском подходящих мощностей». «Уже, госпожа Немезис». «Славно, славно. Переход закончится через 8 часов, у планеты будем через 12. Встретимся у заказчика». «Удачного пути», — ответила девочка и, помахав на прощание камере в углу рубки рукой, растворилась черной пылью, словно никогда и не было таковой. «ТС, тоже мне темная госпожа», — недовольно высказался Искин уже привычным механическим голосом Фриберга. «Чтоб какой-то выскочка меня сожрал. Совсем охренели эти пираты 61 века, утречка», — поприветствовал Юки Искина. «По корабельному времени, вторая треть суток», — педантично заметил Фриберг. «Когда просыпаюсь, тогда и утро», — пожал плечами Рита, отправляясь в санузел. Благо, местные технологии позволяли на ходу адаптировать условия проживания даже под самые экзотические требования. «Что уж говорить о скромном японце», — Искин не ответил. «Как дела?» — спросил землянин, войдя в святая святых корабля, ходовой, он же капитанский, мостик. «Переход в солнечную систему закончится через 2 минуты. Системы, ориентации, навигации, наблюдения, здесь и далее сон, энергетическая, ходовая, жизнеобеспечение работают штатно. Время автономного существования до исчерпания топлива – 32 года. За время дежурства происшествий не происходило». «Доклад окончил лейтенант Фриберг», – отчитался Искин. «Ты слишком скучный», – вздохнул Рита. «За последние 3 дня, проведенных в изоляторе, он ужасно устал делать одно и то же. Даже эта принцесса, как там ее, была слишком предсказуемая в своих действиях». Неожиданно стерильно-серые стены мостика дрогнули и медленно налились едва заметным светом. И только спустя несколько секунд землянин понял, что перед ним звездное небо, самое чистое из возможных его изображений. Причем само изображение было объемным, и прямо по курсу от места, в котором сидел парень, была одна единственная, набирающая яркость, звездочка. Она была слишком далеко, чтобы человеческое восприятие начало оценивать расстояние и скорость приближения. Норита это понял. Интерфейс был на удивление интуитивно понятным. Землянин был настолько заворожен этой динамической моделью, что для него стал полной неожиданностью голос Фриберга. 3, 2, 1, выход. Есть штатный выход. Корректирую траекторию движения. И вслед за отсчетом, картина мира, отображенная в виртуальной реальности капитанского мостика корабля, кардинально изменилась. Солнечная система в реальном масштабе поражала, в первую очередь, размером звезды в центре системы. Она была настолько огромна, что даже поиск взглядом планеты Земля где-то здесь, на фоне звезды, занял бы приличное время. Пожалуй, если б Фриберг не подсветил искомую песчинку, землянин так и не нашел бы родную планету. Тем временем, корабль немного встряхнул от работы двигателей, и он принялся маневрировать. На карте звездной системы проявилась довольно запутанная траектория движения, где корвет должен был совершить маневр вокруг Солнца, догоняя Землю. «Зачем такие сложности?» – спросил Рита, заинтригованный маневрами Искина. «Наша скорость относительно Солнца сейчас составляет почти 60 тысяч километров в секунду. Чтобы не тратить слишком много энергии и времени на банальное торможение, я совершу двойной гравитационный маневр вокруг звезды, таким образом, чтобы наша орбитальная скорость была почти равна земной». «Почти», — насторожился Рита. «Ну, впервые на памяти Юки», — Искин растерялся. «С погрешностью в 100 км в секунду. Тут нет спутников ориентации, потому при облете придется маневрировать, так как я не вижу, что происходит по ту сторону звезды». И пятая точка парня определенно сигнализировала о том, что все далеко не так просто, как это пытается осознанно показать Искин. «Это точно безопасно?» — с нескрываемым подозрением еще раз спросил Рита. Его глазам открывался замечательный вид на Землю прямо сквозь забрало шлема, а он сам стоял на трапе открытого грузового отсека. «Не переживай, технология стратосферного прыжка отработана еще в лохматые времена, когда человечество только на сушу выбиралось», — успокоил Фриберг. «А нормально сесть?» — взмолился парень. Но вместо ответа откуда-то из-за спины пришел пинок, выбросивший парня за борт. Сначала было ничто. Примерно через 30 секунд, когда корабль скрылся из виду среди звезд, система доспеха перехватила управление усилителями и силой сгруппировала Рита. Затем, филигранными толчками двигателей ориентации направила парня спиной вперед прямо к планете. Он еще успел услышать писк из-за спины, работал раскрывающийся навесной щит, как зазвучал сначала тихий, а затем все усиливающийся гул. Вместе с гулом Рита ощутил на себе и нарастающую перегрузку. Дополненная реальность наконец вывела краткую сводку о высоте, скорости, перегрузке и статусе доспеха. И цифры откровенно пугали. Скорость относительно Земли – 36 км в секунду. Перегрузка медленно подходила к значению в 5,5 г, отчего становилось тяжело дышать под собственным весом. А окончание маневра торможения планируется только через 1,5 часа. Но страшнее всего было то, что высота быстро близилась к значению в 40 км и уменьшалась со скоростью в 120 метров в секунду. И если ничего не изменится, минут через 6 он превратится в очень-очень тонкий блин, атомы которого можно будет искать по всей атмосфере родной планеты. Пока разум Юки прыгал с одной мысли к другой, разжигая панические настроения, его начало трясти вполне осязаемая дрожь, и если бы не перегрузки, Юки вполне мог подумать, что это он дрожит, но нет. На самом деле дрожал доспех под напором набегающего воздуха, который, несмотря на крайне большую разреженность, порядка 1/10 атмосферы, создавал огромное сопротивление для объекта, превысившего первую космическую скорость по крайней мере в 4. По ощущениям невольного пилота, еще чуть-чуть, и его раздавит перегрузкой, как незадачливое насекомое на лобовом стекле автомобиля. Потому и не странно, что в какой-то неуловимый момент землянин в скорлупе инопланетного доспеха потерял сознание и очнулся только от громкого писка зуммера. Доспех оповещал об успешном окончании субатмосферного торможения, а следовательно, пилот может брать контроль над полетом на себя. Рита потребовалось секунд 30 на то, чтобы сориентироваться в ситуации, осознать, где он и как сюда попал, а главное, что дальше делать. По сути, от парня требовалось лишь одобрить траекторию полета до Токио, все остальное сделает автопилот. И наконец-то Юки смог осмотреться. Высота была все еще внушительной, 22 километра, скорость превышала таковую у звука в 3 раза, и Юки ощущал легкую качку от маневрирующего доспеха, что говорило о минимальных изменениях скорости. Внизу была сплошная пелена облаков, закрывающих сушу от взора, а на визоре шлема можно было рассмотреть едва заметные следы оледенения. Первые 5 минут парень просто разглядывал бесконечные панорамы небес. Через 10 минут начал считать в уме, и дойдя до 1500, начал искать развлечения в многочисленных настройках доспеха. Благо мануал за время полета был детально изучен. Впрочем, когда Рита посмотрел на таймер и понял, что лететь до Токио еще целых 3 часа в практически полной неподвижности, даже его терпение начало давать трещину. Тем более, когда взгляд нет-нет да натыкался на затененную надпись «Ручное управление». Но ноющее тело все еще напоминало хозяину о пережитом стрессе, потому землянин в кои-то веки проявил благоразумность. И все бы было хорошо, если бы спустя час, когда парень практически провалился в медитативный сон, доспех не спустился прямо в грозовое облако зарождающегося урагана. А там, такого парень прежде не ощущал, из-за скопившегося в облаках статического электричества у него буквально зудело от желания что-нибудь сделать. Рита казалось, что даже движения брови хватит на то, чтобы мощнейшая молния сожгла небольшой городишко. И это опьяняло не хуже бутылки саке, стимулировало лучше амфетамина, дурманило так, что кокаиновые торчки могли ощутить подобное первый и последний раз в жизни. Потому не странно, что кое-кому немного сорвало тормоза. Рита всегда хотел знать, каково это, парить среди облаков. Сколько раз он смотрел на Кайроса, парящего среди гор, и молча завидовал. Никто не знает. Потому, не отдавая себе в том отчета, Юки включил ручной режим. Неожиданно руки и ноги парня получили свободу, и он неосторожным движением, которое система доспеха посчитала за управляющее усилие, опрокинул себя. Крохотный летательный аппарат на скорости, вдвое превышающий таковую у звука, очень быстро клюнул носом. Небольшие крылья, расположенные вдоль спины и предназначенные скорее для управления полетом, нежели для создания подъемной силы, сработали отличным аэродинамическим тормозом. Двигатели противно взвыли от такого издевательства, но все же продолжали работать. Пройдя по занимательной траектории, сначала поднырнув, а затем под действием двигателей развернувшись, набрав высоту и вынырнув из облаков, Юки немного пришел в себя. Достаточно, чтобы клацнуть по переключателю автопилота, а затем скорректировать траекторию в обход грозового шторма. БРР. И что это было? Спросил Рита. Ответить было некому. Дом, милый дом, с такими словами Рита вошел в новый дом семейства Юки, после чего застал призабавшнейшую картину, достойную иной криминальной драмы, и уже через динамики приготовившего к бою доспеха добавил: давно не виделись. Дело было в полдень, в доме должно было быть всего 2 чел разумных. Младшая Юки и ее невольная охранница как раз должны были вернуться в дом. Однако, внезапно в помещении обнаружилась группа нежданных гостей инопланетного происхождения, и прямо сейчас их удостоил посещением тяжелый пехотинец в полном облачении, вооруженный чем-то явно убойным. Легковооруженная охрана принца Ренайлси Дживилрия явно струхнула, демонстративно убрав руки от кобуры с оружием. Не зная, как реагировать, вторженцы уставились на сконфуженного подопечного и начальника в одном лице. «Мы пришли с миром», — натянуто улыбнулся последний, когда чрево пушки слегка засияло, намекая на то, что хозяин дома готовится прогнать незваных гостей самым радикальным методом. Юки, оценив возможности доспеха в плане предотвращения нанесения вреда пилоту, легко и непринужденно вынул вспомогательное оружие из набедренной кобуры, затем прошел в центр зала и присел, словно король на трон, в кресло, которое противно заскрипело под весом доспеха. «У вас 2 минуты», — объявил Рита, положив большой ствол на колени и держа малый нацеленным на принца. «Что ты с ней сделал?» — сходу спросил Рен. «Небольшая месть, месть, месть. Что же она сделала, что заслужила такое? Я всего лишь сделал с ней то, что она пыталась сделать со мной». Никто не видел лица Юки за затемненным щитком, но на нем проступила ехидная улыбка. «Неужели ваши медики не смогли понять, что с ней произошло?» Принц наградил злым взглядом фигуру в доспехах, но не ответил. «Время вышло», — констатировал Рита и демонстративно поднял большую пушку, нацелив ее на начальника охраны. Провожая к выходу принца и 5 его охранников, Юки еще успел отметить удивительно мирный итог переговоров, и в следующий миг буквально из ниоткуда на дорогу спикировало несколько капсул, а из-за ближайших укрытий выбежало добрых 30 хорошо вооруженных инопланетян с опознавательными знаками Девилюка. Рита, конечно, не мог оценить качество их вооружения, но проверять крепость собственного панциря почему-то не хотелось. «Медленно положите оружие на землю», — приказал голос из приземлившегося на дорогу транспорта. Как будто бы этого было мало, с рокотом, помпой и красочным виражом над головой пронеслось несколько явно боевых летательных аппаратов, которые, ощетинившись десятком стволов разного калибра каждый, начали кружить, словно стервятники, над головами рейд-компании. «Работает Интерпол, никому не шевелиться и ждать дальнейших распоряжений», — вещал кто-то из пары кружащих ЛА. Знакомый черный Кадиллак, завидев количество вооруженных пришельцев, предпочел повернуть, не доезжая до места происшествия несколько перекрестков. Рита даже показалось, что где-то на задворках промелькнула человекоподобная фигура с ракетным ранцем, которую спеленали желтые тентакли. Но последнее слово сказал отнюдь не Интерпол и не редкие группы, действующие на задворках основной сцены, а массированный десант, который осыпался огненным дождем под гром обгоняющих звук огненных болидов. Космодесантники в течение 30 секунд с момента посадки оккупировали всю округу тяжелой техникой и еще более тяжелыми роботами, не забыв окружить небольшую компанию вооруженных разумных у дома семейства Юки. Все застыло в хрупком равновесии, словно незримый наблюдатель предвкушал будущий балет смерти, готовясь спустить спусковой крючок сражения, который не преминули спустить, вот только явно не так, как ожидал неизвестный кукловод. Орбита планеты Земля, десантный корабль 7-й эскадры флота Девилюка Многоликий, капитанский мостик, высадка успешно завершена, рапортовал бортовой эскин, искомые цели взяты в оцепление. Славненько, обрадовался командир корабля, грузите всех, потом разберемся. Планета Земля, Юкирита, все началось с Чиха, это единственное, в чем все свидетели сходились. Произошедшие далее все описывали по-разному, следствие до сих пор работает над выяснением причинно-следственной связи последовавших событий. Рита не понял, что произошло, но ощутил, что через миг у его дома разверзнется ад, ибо место, в котором более сотни вооруженных инопланетян сойдутся в смертельной схватке, априори раем быть не может. Потому следующие его действия были предопределены, ведь парень всегда знал, что если можешь что-то сделать, делай. Пушка в руках парня выстрелила быстро и неожиданно абсолютно для всех, в каком-то смысле даже для самого Юки, ведь накопления заряда не было. Интеллектуальная система доспеха привела оружие в полную боевую готовность, едва лишь учуяв потенциальную опасность. Собственно, о факте самого выстрела говорили только темно-зеленый шлейф, оставленный плазмой, и неожиданно громко взвывший двигатель МИЛА Интерпола, который, завалившись на борт, упал прямо на выехавший на дорогу танк космодесанта. БК, или что там было у танка, не выдержал и красочно взорвался, на миг вспыхнув ярче солнца. Осколки шрапнелью разлетелись по округе, разбив или испортив неготовые к такому средства наблюдения. Тем временем автоматическое ПВО космодесанта попыталось сбить второй летательный аппарат десятком ракет, последние в свою очередь были перехвачены из транспортов специальных сил Девилюка. Конфликт разгорался со скоростью ударной волны атомного взрыва, грозя за несколько минут ожесточенного боя превратить многомиллионный Токио в равнину. И так бы и произошло, если бы, подобно Богу, небо не заслонило огромная тень падающего десантного корабля. Сказать, что терпящее бедствие судно было огромным, это ничего не сказать. По крайней мере 6 километров в длину и несколько сотен метров в диаметре, оно подавляло своими размерами. К счастью немногих знающих, судно все еще боролось за собственную жизнь, медленно теряя высоту. Орбита планеты Земля. Десантный корабль 7-й эскадры флота Девилюка Многоликий. Капитанский мостик. Десантные корабли всегда были гордостью Девилюка. Мощное бронирование, непревзойденная маскировка, лучшая в галактике система проделали из этих мастодонтов устрашающие целые планеты корабли, способные незаметно сбросить десант и сбежать. И, пожалуй, немногие знали, что по-настоящему уязвимым корабль становился во время высадки десанта, когда многочисленные люки были раскрыты, открывая доступ к уязвимым внутренностям корабля, а скорость специально снижали значительно ниже первой космической. Кто же знал, что маленький, но очень гордый клочок плазмы, разогнанный до околосветовой скорости, залетит прямо в открытый люк 10-го десантного отделения корабля, пройдет сквозь бронепереборку и поразит жизненно важный, во время экстренного разгона, 5-й реактор из 6 имеющихся. Кратковременный сбой привел к незапланированной перезагрузке всей ходовой системы, в том числе и гравитационного привода. К сожалению, командира корабля, многоликий был слишком большим, чтобы попытаться отрикошетить от атмосферы на остатках орбитальной скорости. Судну предстояло сделать то, что еще никогда не делали корабли такого класса, выйти из плотной атмосферы до того, как падение станет неизбежным. То Бетсон тянует. Глава 27. Падение Голиафа. Часть 2. Входящий в атмосферу тяжелый корабль настолько шокировал всех без исключения, что стремительно развивающиеся боевые действия замерли на несколько бесконечно долгих секунд. Даже многочисленным электронным управляющим блокам пришлось затратить целых 2 секунды процессорного времени, во время которого почти вся техника стояла безвреднее божьей коровки. Этих секунд хватило на то, чтобы все укрылись и засели в ближайших зданиях, что привело к некому логичному паритету. Ведь современное, по меркам межзвездных путешественников, оружие было способно устроить ад даже в одних руках. Командиры всех невольно противоборствующих сторон довольно быстро опомнились и приказали залечь, а немногочисленной технике поддержки было приказано занять оборону. Предстояло понять, с кем они столкнулись и почему корабль падает. Никто так и не заметил, как исчезла огромная туша космопехотинца, который заварил всю эту кашу. Или не совсем он, кто знает, кто знает. Разумных больше волновала их собственная жизнь, которая в масштабе падающего на планету огромного корабля обещала быть яркой, но очень недолгой. Минут 20, по оценке встроенных систем поддержки. «Что ты натворил?» – расслышал шепот сквозь сигналы аварийных систем доспеха Рита. «Ями, скорее угадал, чем увидел собеседницу парень. Ты что натворил?» – яростнее спросила девушка, когда парень наконец смог ее рассмотреть, а заодно и место, где они оказались. То был какой-то гараж на 2 машины, и, судя по шуму, располагался он очень близко к месту, где происходили основные события. Пускай стрельба и прекратилась, но работа техники и перемещающиеся туда-сюда разумные все равно создавали вполне узнаваемый шум. «Прекратил бойню», — прокряхтел Рита. Тело парня неожиданно вспомнило все те непотребства, которые с ним проделали многочисленные перегрузки. «Как я тут оказался? Секрет фирмы», — отшила девушка. «Хе», — не понял парень, пытаясь обнаружить уже исчезнувшую куда-то за пределы поля зрения спасительницу. Оказалось, что он лежит посреди гаражной ямы, и обзор, мягко говоря, урезан. Доспех же, судя по количеству всевозможных оповещений, находился в перманентном шоке и помочь хозяину пока не мог. «Ты где?» «Неважно. Нужно скрытое рельефом место, где мы сможем сесть». «Знаешь такое?» В этот момент Юки раздирала 2 противоречивых чувства – любопытство и благоразумие. Первое требовало узнать, что же такого скрывает, судя по некоторым интонациям в голосе, Ями в собственном облике. Второе – просто ответить и, вообще, прикинуться бревном. «Озеро Чузинджи», – ответил Рита, поднимаясь из ямы, после чего ему наконец удалось рассмотреть собеседницу. «А тебе идет», – не смог не отметить он преобразившийся за время его отсутствия образ убийцы. Одета она была в школьную форму, которая сейчас была надорвана в весьма пикантных местах, а эти окровавленные коготки вместо пальчиков обещали подарить неземное наслаждение. «Правда», – смутилась блондинка и 3-сантиметровым коготком лезвием, поскребла по бетонному полу. Что примечательно, особого сопротивления коготки не встретили. «КХМ», – конечно, – ответил парень, которого посетили логичные в такой ситуации сомнения в прочности служившей верой и правдой собственной брони. «Озеро находится примерно в 100 километрах на север. Ура!» – обрадовалась Ями, словно ребенок, и наскочила на Рита так быстро, что тот и глазом не успел моргнуть. Доспех опять заорал не своим голосом, предупреждая о чем-то, и через миг парочка была уже в совсем другом месте. «Я его нашла». Конечным местом телепортации оказалось небольшое помещение, похожее на подсобку, со всего одним окном, вид из которого был крайне знаком Рита. «Рита, Рита, это ты?» – спросила Микан Юки, сидевшая у окна и наблюдавшая за небесной аномалией. Выглядела она неважно, вся бледная и явно в не лучшем расположении духа. Жестом отбросив сообщение доспеха, Рита поднял забрало и приветственно помахал сестре рукой. Девочка, не задумавшись ни на миг, бросилась в объятия железного истукана, что было ошибкой, о чем раньше всех сообразил на удивление интеллектуально напичканный доспех. Перехватив управление усилителями, его система развернула Рита на 180 градусов вместе с зажатой в руках Ями, тем самым не дав острым когтям разрезать такую нежную человеческую кожу девочки. «Мой», не то прошептала, не то тихо прорычала известная в галактике безумная убийца и живое оружие тьма, Ями переводится как тьма с японского, прим афт, и второй удар наверняка стал бы фатальным, если бы в следующий миг поврежденная броня правой руки доспеха не решила, что она понесла слишком большие повреждения и пора бы ей покинуть владельца, дабы не отягощать его. С мощным шипением броня по локоть разлетелась составными частями, и несколько больших элементов, получивших ранее серьезные повреждения от когтей, а ныне, неслабое ускорение, попали прямо в лицо обидчицы, заставив замешкаться последнюю на несколько секунд. Секунд, которых хватило Рита на то, чтобы сориентироваться в происходящем. Сжав все еще бронированной левой рукой убийцу, парень сделал то единственное, что пришло ему на ум, поцеловал начавшую разрезать его доспех как бумагу девушку. Последняя, получив такой неожиданный подарок, расслабилась, а зря. Освобожденная от доспехов рука нежно прошлась по оголенной спине девушки и, достигнув района второго-третьего позвонка, по чистому наитию нанесла весьма специфический удар, который Рита применял для перевозбудившихся во время массажа дамочек. Парень не был уверен, что это сработает на нечеловеческой физиологии, но придумать что-то еще просто не было времени. Собственно говоря, он вообще в тот момент не думал, просто делал. К удивлению Рита, сработало. Убийца обмякла и распласталась в его руках. «Жива?» – спросил Юки сестру. Последняя, едва разминувшись с когтями, в состоянии шока сидела на полу и рассматривала разорванную кофту школьной формы. Не получив ответа, Рита, закусив губу, закинул бессознательную убийцу на одно плечо, сестру на другое, и пошел в направлении ближайшего убежища. А подумав хорошо, вызвал интерком и сказал: «Сообщение для...» Юки задумался. А действительно, для кого? Додумать он не успел. Мощнейший рокот сотряс здание, заставив парня посмотреть сквозь ближайшее окно на небо, где помимо уже привычного судна десанта появилось еще одно, между прочим, очень знакомое судно. Настолько знакомое, что даже кораблем, как правило, судно – это гражданское плавательное средство, корабль соответственно, военный боевой, можно определить. «Входящий вызов», – сообщил доспех. «Принять», – ответил Рита, уже догадываясь о том, кто его вызывает. «Привет, зятек, смотрю, тут у тебя весело». С небольшого голографического экранчика на парня скалилась ехидная рожа гида Люциона Девилюка. «Опаздываете», — капризно заявил тот в ответ. «Там ваши обалдуи чуть друг другу глотки не перерезали». «Вижу-вижу», — согласился гид. «Уже исправляем. Мы сейчас вытащим за собой десантную шлюпку», — хохотнул император под забористый командный мат откуда-то из-за кадра. Рита даже пожалел, что под рукой нету чего-то, чтобы записать эти перлы народного творчества. Зато доспех, умница такая, сохранил уникальный образец литературно-обсценной лексики. Действительно, уже знакомый титан в осполохах плазмы нагонял падающий десантный транспорт, а между ними ощущалась некая взаимосвязь, хотя откуда это понимание, Юки сказать не мог. Он вообще о творящемся безумии мог сказать не столь уж многое, что, несомненно, удручало. Ох, сколько же у него в голове сейчас вопросов. «Меня кто-нибудь подберет?» – устало спросил Рита. «Транспорт уже выслали. Жди, зятек, хе-хе». Прям как в старые добрые, ехидная рожа карапуза отсалютовала и помахала рукой на удачу. «Вызов окончен», – оповестил доспех. Тем временем рокот только набирал силу. Огромный корабль, по крайней мере 15 угловых секунд, против 3-4 десантного и явно очень близкой высоты, внушал. Входя в верхние слои атмосферы, «Титан», а это был именно он, на скорости порядка полусотни километров в секунду буквально на глазах раскалялся, покрываясь всполохами плазмы, и, по-видимому, собирался захватить падающего на планету неудачника вместе с собой, вырвав оного из лап притяжения планеты. Рита, конечно, не был гением кинематики, но масштаб затеянной операции поражал воображение. Ведь если бы подобное выполнялось земными средствами, то энергии, необходимой только на эту единственную операцию, человечество не выработало за всю свою известную историю. «Ты как?» – спросил упадавший признаки осознания реальности сестры, что выражалось в попытке занять более удобное положение у него на плече. В процессе переосмысления жизненных ценностей, приоритетов и вообще всего-всего, меланхолично ответила девушка, рассматривая разрезанную в нескольких местах блузку и выступившую из неглубоких порезов кровь. «Значит, жить будешь», – мысленно перевел дыхание Юки. Что здесь произошло? Все началось 3 недели назад, когда ты покинул планету», — начал рассказ Микан. «Стоп, 3 недели, сказать, что Юки был шокирован такой разницей во времени, это ничего не сказать. Микан Юки, 3 недели по земному времени до вышеописанных событий. Дорогие пассажиры, самолет через 15 минут сядет в аэропорт у Ханеда. Прошу следовать инструкциям бортпроводников. За бортом отличная, ясная погода, ветер умеренный, температура под солнцем не превышает 22 градуса. Благодарим за то, что воспользовались услугами компании Air America», — разбудил голос капитана воздушного судна Микан. «И почему отец вечно жалуется на эти самолеты?» Довольно потянувшись, не то спросила, не то утвердила девочка. «Довольно шумный транспорт», — равнодушно заметила сидящая рядом златовласая девочка примерно того же возраста. «Правда?» — прислушалась к собственным ощущениям Микан. «И действительно, в самолете, несмотря на то, что это первый класс, довольно шумно». Но ее данный факт не беспокоил. «Наверное, привыкла». Телохранительница предпочла ничего не отвечать. Потому процедура схода с самолета и небольшая прогулка до выхода из терминала происходила в относительной тишине. Только шелест золотых волос Ями оповещал о том, что чья-то голова вертелась так, что иные радарные антенны позавидуют. И Микан терялась в догадках, вертелась ли эта головушка потому, что человеческое общество было для нее диковинкой, или же телохранительница просто добросовестно выполняла свои обязанности. «Нас должны встретить», — спустя ровно 5 минут ожидания спросила Ями. «Да, отец обещал нас забрать», — ответила подопечная. Действительно, спустя еще 2 минуты подъехал обклеенный страницами из манг Дайхатсу, японская марка автомобилей, и из ближайшей к девочкам двери высунулась небритая морда главы семейства Юки. «Привет, девчата, извините за опоздание, эти токийские пробки». Микан только фыркнула, открыла заднюю дверь и, предварительно выбросив хлам с заднего сиденья, залезла на свое место. За ней последовала Ями, все так же не перестающая внимательно мониторить округу, хотя что-либо интересное в пейзаже бесконечной парковки и фасада терминала увидеть было сложно. «Что-то не так?» — поинтересовалась младшая Юки. «Ничего», — недовольно ответила телохранительница и, заметив, что такой ответ не удовлетворил Микан, добавила: «Показалось». Сайби Юки, подождав, пока ремни безопасности не будут застегнуты, выжал все, что можно из своей малолитражки. 50 км/ч, но двигатель честно старался и ревел от натуги. «Он всегда такой?» — с наигранным равнодушием спросила Ями. «Нет, только 24 часа в сутки, во все остальное время он вполне обычный. Кстати, как там Рита?» — поинтересовался Сайби, когда машина вырулила на скоростную дорогу. В разгаре очередного приключения, выделила последнее слово Микан. Отец семейства только тяжело вздохнул и покачал головой. «Пока целый и относительно невредим. Да уж, это ж как нужно было грешить в прошлых жизнях, чтобы вот так», — обвел руками руль старшей Юки, обозначая сим нехитрым жестом все то, что произошло с его сыном. «Кто знает», не нашлась с ответом Микан. «А он часто?» — вдруг задала вопрос Ями. Как заметила младшая Юки, ее телохранительница предпочитала не упоминать имя брата в суе. «Как когда, но в среднем раз в год, месяца на 2», — привела печальную для всего семейства Юки статистику Микан. «Впрочем, слава Камисама, брат всегда находит способ выкрутиться. Уж на что он способен, так это находить выход из сложной ситуации». «Понятно», — потеряла интерес к разговору Ями, только взгляд нет-нет да падал на едущую вдали черную машину. «Тебе нужно отдохнуть», — обеспокоенно сказала Микан, передавая чашку с чаем сидящей на балконе второго это телохранительницы. «Ты 3 дня с момента прилета не смыкала глаза, а завтра мне нужно идти в школу». «Я вполне в состоянии выполнять свои обязанности», — упрямо ответила Ями, но все же приняла чай. Хмыкнув, младшая Юки накрыла блондинку пледом и вернулась к своим делам по дому. Про себя, но так, чтобы телохранительница услышала, она добавила: «Почему меня окружают одни упертые идиоты? Зачем ты доводишь себя до изнеможения?» — устало спросила Микан. Шедшая рядом телохранительница не ответила, только нет-нет да поглядывала в темные переулки вдоль пути их следования от школы до дома. «Если так продолжится, ты не сможешь выполнять свои обязанности», — настаивала на своем подопечная. «Я не могу покинуть свой пост», — соизволила ответить Ями. «Но нас же охраняют те хвостатые, как их, девилюкенцы», — подсказала телохранительница. «Да, разве ты не можешь передать свой пост им на ночь? Я им не доверяю». Тяжело вздохнув, младшая Юки уже хотела закатить длинную лекцию, но, посмотрев на свою телохранительницу еще раз, лишь еще раз тяжело вздохнула и продолжила путь, выдав напоследок свое заключение. «Ты хуже это. Это плохо или хорошо?» – проявила небольшой интерес блондинка. «Одинками сама знает», – после небольшой паузы ответила Микан. Все же ее в некоторой степени восхищала та упорность и даже упертость, с которой ее брат порой мог идти к цели. «Но тебе нужно отдохнуть, твоя нога только-только восстановилась». «Не страшно», — заявила в ответ Златовласка. «Как же вы меня бесите», — с рыком безысходности сказала младшая Юки, после чего подхватила под руку Ями и силой повела в направлении ее комнаты. Телохранительница сопротивлялась, но скорее для вида, чем действительно желая вырваться. У кровати уже ожидал горячий суп и ароматный чай, и, заметив намерение Микан, блондинка жестом показала, что она сама, приняв свой рок и заботу над собой, убедившись, что телохранительница поела и не собирается пренебрегать отдыхом, Микан забрала посуду и отправилась с ней на кухню, где встретила мать, уже практически закончившую с домашними хлопотами и грязной посудой в частности. «Странная у тебя подруга», — отметила Ринга Юки, когда обе женщины встали подле раковины. «Она скорее подруга Рита», — не согласилась Микан. «Хм, это многое объясняет», — задумчиво сказала мать семейства, передавая очередную тарелку дочери. «Рита умеет находить необычных людей». Спустя 10 минут, когда со всеми делами было покончено, Ринга позвала Микан за собой в гостиную и после небольшой паузы начала говорить. «Знаешь, думаю, сейчас самое время тебе рассказать об одной истории, связанной с твоим появлением на свет. О пестиках и тычинках», — сдалей неприкрытого сарказма задала встречный вопрос Микан. «Нет», — улыбнулась мать сарказму дочери. «Ты навряд ли слышала, но в возрасте 4 лет Рита попал в авиакатастрофу, и мы потеряли его на год. На год, во время которого появилась ты», — женщина не смогла скрыть некую горечь в голосе, связанную с теми событиями. Микан, не зная, как реагировать на неожиданные откровения, просто присела рядом с матерью и приобняла в знак поддержки. «Тебе не обязательно это рассказывать. Нет, ты должна знать. Когда Рита вернулся, ему было довольно сложно привыкнуть к новому окружению, к новой культуре и новому положению. А еще эта популярность, будь она неладна, это тогда он набрался всех этих буддистских штучек. Да, ему повезло, и каким-то чудом он смог спуститься на метеозонде в местный храм. И мы повздорили по какому-то пустяку, уже и не упомню какому. И что случилось? Он разозлился. Дети в таком возрасте очень импульсивны. В тот дом врезался грузовик, чудом никого не убило. Шрам у тебя на правой ноге с тех времен», — женщина говорила это с едва скрываемой болью. В комнате воцарилась тишина, Микан посильнее прижалась к матери, и никто не заметил, как едва заметный во мраке вечернего освещения не то провод, не то волос медленно, но уверенно прополз по полу к затихшим женщинам. Как интересно. Похоже, госпожа была права, это действительно интересный образец. Из сумрака соседней комнаты вальяжным шагом вышла полураздетая девица в коже с двумя ярко-алыми косами, достающими до колен, которые тонкими, едва различимыми проводами были соединены с неподвижно застывшими землянками. Действительно, кому же так интересен Юкирита? Из-за спины вторженки выступила Ями, наставив ствол очень большого калибра прямо на голову незваной гости. «ТЦ», — скривилась красноволосая. «Надо же, даже несмотря на твои раны и недельное бдение, ты все еще боеспособна. Впечатляет, проект Ева». В комнате раздался щелчок, а за ним последовал нарастающий гул, свидетельствующий о дополнительной зарядке орудия. «Кто ты? Откуда знаешь это имя?» — с заметной дрожью в голосе спросила блондинка. «Тише, тише, вдруг у них сердце остановится», — ехидно заметила красноволосая, указав на пару землянок. Но не успела она договорить, как ее контакт с захваченными тентаклями жертвами был разорван. Разорван настолько быстро, что даже пожелая она навредить, не успела бы. Медленно обернувшись и посмотрев в жерло разогревающего ствола, она улыбнулась. «Проект Мия». Уловив момент, рыжеволосая хлестнула по оружию Ями одним из хвостов, отведя ствол прямо в окно, куда тот с удовольствием разрядился. На миг вспыхнуло зеленое пламя, ослепившее саму блондинку, а когда та сориентировалась в обстановке, рыжий след простыл. И только спустя долгих 3 минуты в комнату вломился вооруженный до зубов отряд сил специального назначения Девилюка. «Дилетанты», — заметила Ями и позволила себе без сил упасть на пол. Микан вот уже неделю лежала в больнице под присмотром уже знакомого ей врача с того самого корабля, на котором они с Рита потерпели крушение. Врач был довольно немногословен, но особых поводов для паники не давал. Скупо и технично осмотрел их с матерью, уделив особое внимание затылку, взял анализы крови и слюны, даже применял какой-то странный прибор, после чего уверил в том, что все чисто и они полностью здоровы, насколько он мог судить. Правда, девушку волновало совсем другое, а именно ее телохранительница. Она совсем не спала за эту неделю, и никакие попытки убедить ее отдохнуть со стороны землянки или девилюкианцев не помогали. А кроме того, еще брат всю весточку не передавал, хотя его не было уже две недели. Охранники разводили руками и ссылались на начальство, которое не обязано им докладывать. «Не переживай, она знает, что делает, а это не тот, кому легко можно навредить», — улыбнулась мать переживанием дочери. Они обе лежали в так называемой переносной палате, которая имелась в наборе девилюкианцев и была развернута в свободной спальне. «Хорошо», — ответила девочка, но явно не успокоилась, за что заслужила взлохмачивание прически от матери. «Думаю, сегодня чего-нибудь сладенького на ужин сделаю. Как думаешь, нашим гостям понравится?» — спросила Ринга. «Хаем проверим», — поддержала Микан мысль матери. «Джастин Тэча, а не хотите попробовать кое-что?» День шел за днем, за обычной рутинной будних дней в стиле школа, дома и обратно. Переживания прошедших дней поутихли и уже не казались такими опасными. Казалось, что жизнь наконец-то наладилась, вошла в колею и больше не собиралась сбрасывать на голову очередной космический корабль с его экипажем. «Хорошо-то как», — улыбнулась Микан утреннему солнцу перед входом в школу. «Сегодня она даже раньше положенного вышла, потому обычного столпотворения школьников удалось избежать, а их класс оказался пустым и поболтать было пока ни с кем». Взгрустнув по этому поводу, девушка начала готовиться к предстоящему уроку. «Такая крошка, и ее посмели оставить совсем одну», — сказала внезапно вошедшая в класс полуодетая в кожу красноволосая девица. «Какие негодяи, а?» — не поняла младшая Юки. Последовавшие далее события происходили настолько быстро, что землянка смогла осознать произошедшее только через пару дней, и то не была уверена, что все было именно так, а не иначе. Одна из длинных кос метнулась, словно живая, к Микан и была испепелена желтой молнией, прорвавшейся сквозь окно. Присмотревшись к небольшому ангару напротив окна, можно было рассмотреть златовласую девочку, лежащую на крыше с очень длинной пушкой в руках. «ТЦ», — скривилась красноволосая, когда на ее лбу зажглась демонстративная красная точка лазерного целеуказателя. Впрочем, ей это не помешало уйти в коридор с линии огня и даже увернуться от последующего выстрела. Из чего бы ни стреляла Ями, но пуля прошила несущую колонну, две стены и еще одну такую же колонну, словно их на пути и не было, оставив 6-миллиметровые оплавленные отверстия на всей траектории полета. В один прыжок златовласка пересекла разделявшие ангары школу пространство, почти 90 метров, и, пробив окно, приземлилась на парте рядом с застывшей соляной статуей Микан Юки. Оценив ситуацию, блондинка отрастила за спиной белоснежные крылья, подхватила подопечную и, вспорхнув, полетела к своим, к конспиративной квартире спецподразделения Девилюка, которая была буквально в квартале отсюда. Что случилось? Встретил на балконе небольшого частного коттеджа Джастин парочку. «Она опять пришла и сбежала», — ответила Ями, аккуратно кладя на кушетку младшую Юки. Подопечная не пострадала. «Странно», — нахмурился Джастин. «Система наблюдения развернута». Жестом позвав за собой блондинку, капитан дворцовой стражи спустился в вестибюль, где никого не было. Нахмурившись еще сильнее, солдат ухватился за висевший на поясе бластер, но больше ничего сделать не успел. «Стой!» Из-за угла, дверей и даже из-под потолка сквозь люк высунулся весь десяток спецназовцев, подчиненный лично капитану. Все в полной выкладке, вооружены, и их оружие было нацелено на своего, по-видимому уже бывшего, командира. «Какая же я дура!» — честно созналась Ями, сопоставив все действия противника. «Наблюдение, разведка, боем и захват. Браво, браво! Столько игрушек, сколько на этих ребят навешано, я уже давно не видела». В парадную дверь вошла проект Мия, как она себя назвала. «Мат, Ямитян, это была хорошая партия». Довольная своим положением, рыжая вальяжно прошествовала в центр и разлеглась на диване, после чего обратилась к пленнице. «Что же, Ева, наконец-то мы можем поговорить. А ведь я долго тебя искала. И что же нужно нашей рыжей собеседнице?» Иронично поинтересовался Джастин, который, несмотря на положение, не потерял своего достоинства гвардейца. Несколько солдат провели синхронный выстрел по правой ноге капитана, после чего тот завалился, словно подкошенное дерево, но не издал ни звука, хотя для всех было очевидно, что ногу с телом теперь соединяют только ошметки плоти и доспеха. На такой дистанции ни одна броня не сдержала бы удар длинноствольных пушек производства Девилюка. «Молчи, тебе слова никто не давал», — жестко высказалась пленительница. «ТЦ», — скривился капитан, но все же воздержался от слов. Впрочем, наблюдавшая за всем этим с равнодушным лицом Ями даже бровью не повела, только очень уж недобрым взглядом сопровождала пленительницу, будто бы смотря на нее сквозь прицел мощного орудия. В то же время на улице Ромео 0, здесь и далее будет применен фонетический алфавит, прим, авт. На позиции, прошептал в наушнике рации знакомый спецназовцу голос. Наблюдаю Майк на втором этаже, невредимый. Янки и Гольф захвачены неизвестным противником. Подтвердите. Тяжело вздохнув, спецназовец в полной боевой выкладке, вооруженный модифицированной для полицейского спецназа версией МП-5, еще раз осмотрел безлюдную местность переулка и проверил, не смотрит ли кто на задний двор дома. Мысленно высказав все придуманные благословения Ками, он перевел оружие в боевое положение и, перепрыгнув невысокий забор, быстро пробежал 10 метров, разделявших этот самый забор и стену дома, после чего аккуратно, стараясь ничего не потревожить, заглянул в окно. Поскольку все внимание было обращено на пленников, его скромную особу никто не заметил. Подтверждаю захват Янки и Гольф. Нужно время на проведение отвлекающего маневра. Сьерра, прием, прошептал спецназовец, зная, что ларингофон передаст сообщение независимо от громкости голоса. Сьерра, подтверждаю. 2 минуты. Вздохнув, спецназовец снял со спины несколько пакетов и, прикинув планировку дома, которая была вполне себе типичной, развернул несколько термических пакетов у опорных стен, а также разбросал по двору несколько радиоуправляемых дымовых гранат. Сьерра, время, напомнили спецназовцу о реальности, когда тот устанавливал свой последний имеющийся в наличии взрыв пакет. Понял, я готов, ответил спецназовец, подбежав под балкон и нацелив вверх гарпун с тросом. Даю отсчет, 3, 2. Последнее слово потонуло в шуме пневмопушки гарпуна и взрывах мин. Бросив гарпун, спецназовец не хуже предков из кланов ниндзя взмыл вверх по стене при помощи натянутого каната, где, вылетев на балкон, схватил лежавшую там девочку, предварительно забросив пару гранат в открытую дверь, и спустился обратно, накрыв заложницу своим телом. Раздалось еще несколько уже привычных для него взрывов, а затем неожиданно произошел особо мощный, не то чтобы взрыв, скорее голая ударная волна, явно не соответствующая гранате, и шла она откуда-то с другой стороны здания. «Майк у меня!» «Повторяю, Майк у меня!» «Понял, Сьерра, прикрываю!» Эхо один в действии, и спецназовец, легко и умело скрутив девочку в стременах, зацепил ее у себя на спине, после чего побежал не хуже олимпийских спринтеров. Раздалось несколько громких выстрелов крупнокалиберной снайперской винтовки. Внутри дома кто-то закричал что-то на неизвестном языке, а спецназовец по долгу службы знал их немало, и в данный момент он мог с уверенностью заявить, что кричали матерные, интонации во всех языках больно похожие. Впрочем, это не помешало Сьерре перепрыгнуть полутораметровый забор так, как олимпийских прыгунам и не снилось, а уж с грузом и подавно. «Сьерра, это Ромео 0, меняю позицию». «Повторяю, меняю позицию». «Время, минута 30». «Подтверждаю, Ромео 0, минута 30», — отчитался спецназовец, припустивший по проулку. И только добежав до другой стороны улицы и скрывшись за поворотом, он понял, что их никто не преследует. «Ромео 0, это Сьерра, подтвердите отсутствие хвоста», заняв стандартную стрелковую позицию, при этом спрятав ценный груз, обратился человек к рации, когда внутренние часы отсчитали 1,5 минуты. «Подтверждаю, Сьерра, продолжайте, эхо 1», — отозвалась рация. «Фух», — перевел дыхание спецназовец, под маской может быть и незаметно, но этот забег стоил ему пары седых волос. «Папа», — удивленно спросила Микан в роли груза, посмотрев в глаза под балаклавой. «Да, папа с тобой, все будет в порядке», — ответил Сайби Юки, сняв маску. К ним как раз подъехал черный седан, и мужчина со спокойной душой погрузил дочь внутрь и сам залез за ней. «Двигай, двигай, сейчас здесь разверзнется ад». Подтверждая его слова, Где-то вне поля зрения что-то очень громко взорвалось. Золотая тьма, известная в галактике убийца. Укрывшись под сводом недостроенной многоэтажки, Ями осмотрелась и перевела дух. Тот взрыв произошел как никогда вовремя и позволил удрать. Впрочем, бегать девушка не собиралась, совсем даже наоборот. Ей до ужаса было интересно, кто такая эта проект Мия и откуда она знает о ней, ведь создатели проекта Ева умерли вместе с лабораторией. А еще Ями напоследок пожелала удачи своей подопечной, на которую сама же и навлекла беду. Достав из потайного кармана черную капсулу, блондинка перевела дух и проглотила ее. После чего демонстративно размяла с хрустом суставы и, развернув за спиной крылья, взмыла в небо, благо цель она успела пометить, и долго заниматься поиском с риском попасть в засаду нужды не было. Спикировав прямо на крышу складского здания в квартале от дома девилюкенцев, Ями не задумываясь пробила дыру ударным орудием, трансформировав воной правой руку. Внутри явного недостроя было пусто, мокро и опасно. Принюхавшись к воздуху, блондинка оскалилась не хуже матерого волка. В мгновение ока ударное орудие сменилось мультирейлганом, и град гиперзвуковых игл миллиметрового калибра обрушился на дальнюю колонну, выплюнутой тремя длинными стволами. Из-за столба, еще до того, как первая игла покинула ствол, в направлении окна выпрыгнула рыжая молния, но не успела она преодолеть и половину пути, как с ней встретилась желтая молния. Они практически не замедлили скорость друг друга, только рыжая вместо изящного прыжка сквозь заранее выбитое окно, пробила его собственным телом, окрасив ближайшую округу ярко-алой кровью. Впрочем, страшное ранение правого бока в районе человеческой почки, где не хватало целого куска плоти, не помешало живому оружию дать дёру к ближайшему канализационному люку. Однако буквально перед самым прыжком к люку, с превращенной в консервный нож рукой, место ее назначения, вход в канализацию, сначала вздулся, словно был воздушный шарик, а затем взорвался, высвободив удерживаемую энергию мощнейшей ударной волной. В результате взрыва рыжую отбросило обратно в складское здание, причем настолько быстро, что толстая железобетонная стена не стала препятствием для 50-килограммового тела, а последовавшая затем встреча с армированной сваей проколола ее так, словно это была бабочка, встретившаяся с иголкой энтомолога в прямом масштабе. «Попалась, бабочка», констатировала довольная блондинка, медленно слизывая кровь с когтей, в которые превратились ее когда-то человекоподобные пальчики. «А теперь мы с тобой поговорим». Рыжая засмеялась. Несмотря на то, что это был страшный смех сквозь боль и кровь, заливающую дыхательные пути, впечатления на блондинку он не произвел. А затем Мия сказала: «Госпожа была права, ты, нечто невообразимое», говорил уже почти обезображенный кусок мяса, посеченной арматурой стены и надетой на такую же арматуру, торчащую из бетонной сваи. «Кто такая эта госпожа?» — спросила Ями, подойдя ближе и с интересом вивисектора осматривая сначала следы своих же когтей, а затем и пробитую грудь, из которой уже помимо крови сочились и другие жидкости. Но в ответ получила лишь еще один приступ смеха. «Тебе нечего мне предложить», — сказала рыжая так, словно ее вообще не заботит 10-сантиметровая дыра в груди. «Жизнь тебе не интересна, как же меня это радует», — кровожадно улыбнулась блондинка, слизнув особо обильную струю крови. «Мне нравятся смелые. Хи-хи, они так красиво орут. Хех, тьма, что в тебе все еще дремлет, пробуждается». Госпожа была права, и после этих слов девушка затихла, ее глаза закатились, а бьющая из некоторых ран кровь замедлилась. «Померла», — удивилась блондинка, принюхавшись к телу, а затем ее лицо опять исказилось в волчьем оскале. «Ах-ха-ха-ха, как же ты мне нравишься, рыжая», и без зазрения совести отрубила голову, после чего направилась искать настоящую, ведь ей не нужно было смотреть на то, как с лица спецназовца Девилюка облазит камуфляжный гель, позволяющий на время принять облик другого разумного с определенной погрешностью. Конечно, тяжело дыша, красноволосая девушка лет 16 ковыляла, иного слова не подберешь, по заброшенному тоннелю метро, который закрыли после особо мощного землетрясения. На ее теле было заметно несколько тяжелых ран от крупных осколков и множество мелких ссадин. «Да, госпожа, я собрала данные по проекту Ева», — сказала она в пустоту тоннеля, разговаривая с невидимым собеседником. «Ваши предположения подтвердились». «Да, куклу я подготовила к проникновению. Миссию можно начинать. Все назначенные задачи выполнены. Направляюсь к точке эвакуации». Закончив последнее предложение, девушка тяжело закашлялась. В отличие от проекта Ева, она не была готова к прямому сражению и никогда не готовилась. «Нет, все в порядке», — ответила девушка. Впрочем, это не помешало неизвестному собеседнику вывести на кожу черную субстанцию, которая в мгновение ока закрыла все раны, а сама Мия на глазах выздоравливала. «Благодарю, госпожа. Еще одно мелкое задание? Хорошо, это не составит сложностей. Но, боюсь, это последнее, что я смогу сделать в ближайшее время. Будет исполнено. Часом позже. Юкирита, а отец где?» — спросил Рита у идущей рядом Микан. «Я всегда тут, сынок», — похлопал сына по плечу мужчина в полной боевой экипировке СМР-5 на ремне, отчего юноша подпрыгнул как ужаленный, едва удержав в руках Ями. «Как же я был слеп», — покачал головой парень. «Все мы сильны задним умом», — философски заметил Сайби, доставая из разгрузки пачку сигарет с зажигалкой и закуривая сигарету. «Ты куришь?» — удивилась Микан. «Хотя, казалось бы, куда уже дальше?» Бросил, когда ушел в отставку, пожал плечами отец семейства Юки. «Похоже, нам предстоит долгий», — парень взглянул на отца, — «очень долгий разговор». «Именно», — кивнул Сайби, стряхнув пепел в горшок с цветами, за что заслужил два негодующих взгляда, и извиняющийся улыбнулся. «Но не сейчас, нам лучше не встречаться со сватом, потому я проведу вас к выходу и мы расстанемся, на время». «Понимаю», — тяжело вздохнул Рита. «Хотя вопросов меньше не становится. Но как она здесь оказалась?» — спросил Рита, кивая на блондинку у него на руках. Сайби пожал плечами, но все же добавил. «Она затеяла тут небольшую войнушку, потому мы решили воспользоваться школьным укрытием, как самым близким». «Мы?» — переспросил Рита. «Да сына, мы», — ответила вышедшая из-за угла ринга Юки, с крупнокалиберной снайперской винтовкой на плече и в такой же форме, как и ее муж, только подогнанный под женскую фигуру. «Кстати, тебе очень идет этот доспех». Этот удар судьбы парень выдержал легче и дергать свой груз лишний раз не стал. Впрочем, погрузившись в размышления о превратностях судьбы и о том, как многое мы порой не замечаем, думая, что так и должно быть, Рита незаметно для себя подошел к выходу из школы. «До встречи», — сказал перед выходом парень. «Не подведи честь земли», — похлопал на прощание по плечу отец сына. За дверью уже садился небольшой, немного больше среднего джипа, челнок с эмблемой Девилюка.